Глава 9. Вечер 4-го дня. «Как тебе это дерево?» — спросил я у бледной, тяжело дышащей нимфы. Выглядела девушка откровенно плохо, даже хуже, чем тогда, когда была поднята со дна ямы гвиллионов. Однако не желала торопиться с выбором, настойчиво отметая одно дерево за другим. Я сам, да и остальные гномы, не видели никакой разницы между теми растениями, что заполняли замковый холм. Но то мы. Нимфа же внимательно осматривала каждое деревце, ощупывала листья, вдыхала неслышимый нами аромат, после чего отвергала одного кандидата за другим. И это заставляло меня изрядно нервничать, ведь в случае потери сознания девушка могла и не очнуться. «Ну а это дерево?» Уже с ноткой отчаяния спросил я, указывая на тонкий росток всего метров в высоту. Он находился на той стороне холма, что была обращена к реке, и казался совсем слабым в сравнении с другими кандидатами. «Этот?» – тихо прошептала нимфа, его тонкие пальцы нежно прошлись по веточкам растения. «Да, этот подойдет. Пожалуйста, опустите меня на землю». Ее просьбу тут же выполнили, после чего девушка уже сама подползла к ростку и прижалась губами к его стеблю. В тот же миг кожа нимфы стала блекнуть, все краски устремились к деревцу, что на глазах принялся разрастаться вширь и ввысь. Но я обратил на это мало внимания, склонившись над девушкой. «Эльсиэль, ты слышишь меня, Эльсиэль?» Нимфа не ответила. Выдернув исцеляющее зелье с пояса, я приставил бутылочку к губам нимфы, но влить не успел. Тонкая дрожащая рука остановила меня. «Не стоит, это просто откат. Скоро пройдет», – прошептал Эльсиэль, слабо улыбнувшись. Уже спустя несколько минут я и сам смог убедиться в верности ее слов. Кожа девушки вновь стала наливаться цветом, насыщенным, будто светящимся изнутри. Более всего, он был похож на цвет орехового дерева, и что-то мне подсказывало, что именно такой была текстура того ростка, к которому привязала себя нимфа. Изменению подверглись и волосы, которые приобрели глубокий синий с искрами белого цвета оттенок. «Чем тебе помочь? Хочешь воды?» «Воды? Спасибо, не откажусь», — проговорила девушка и приняла из моих рук фляжку, а затем сделала долгий глоток. Это зрелище смогло убедить меня в том, что с Эльсиэль действительно все в порядке. «Кажется странным, что я так переживал за едва знакомую девушку. У окружающих могли даже появиться мысли о влюбленности, но они были бы неправы. На самом деле, в нимфе мне виделся ребенок, познавший много горя, но не утративший способности радоваться жизни. Ее хотелось оберегать, чтобы сохранить этот лучик солнца в жестокости мира. И это желание испытывал не я один, другие гномы, что успели пообщаться с Эльсиэль, также прониклись в ней симпатией, и потому довольно переговаривались, видя, что здоровье девушки стало лучшим. «Как далеко ты можешь отходить от дерева? Может быть, тебе лечь в доме? Или приготовить постель здесь?» «Я привыкла спать на природе, да и дождя в этом месте не стоит бояться, потому здесь, если можно», — застенчиво проговорил Эльсиэль. «Вы двое», — обратился я к Рину и Морту. «Организуйте ночлег для девушки в соответствии с ее вкусами. Да будьте понастойчивей. Сама она вряд ли о чем-то попросит». При этих словах на нимфу обратилось несколько осуждающих взглядов. «Что касается остальных, то неужели вас занятий нет? Если так, то я ведь найду». Уже спустя несколько секунд замковый холм опустел. А я смог убедиться, что солдаты, гномы они или люди, во всех мирах одинаковы. «Эльсиэль, если будут какие-нибудь просьбы, обращайся. А сейчас извини, меня ждет много дел». Сказав это, я быстрым шагом направился к цитадели, ибо работы и вправду накопилось изрядное количество. В первую очередь необходимо было проведать нового кузнеца, который появился буквально несколько минут назад вместе с окончившим строительство кузницей. Следовало обговорить с ним работу по оснащению моих гномов, Да им Олд требовалось заменить, ибо нынешний имел только одно достоинство. Его сложно было сломать, а вот бил он не слишком хорошо, да и легок стал для руки при моем показателе силы. Если честно, то заменить ее я хотел с самого прибытия в этот мир и только ждал такой возможности. Сейчас она и появилась, и я решительно зашел в кузницу, обращенную входом в сторону цитадели. Кузнец уже находился здесь, перебирая инструменты. Вопреки устоявшемуся образу, он не носил длинную бороду, которая бы стала приманкой для огня. Его массивный, крупный подбородок оказался гладко выбрит, а волосы обстрижены коротко и неровно, с явным пренебрежением к красоте. Заслышав мои шаги, он выпрямился в полный рост, и здесь ему оказалось не на что жаловаться. Дом был почти столь же высок и даже более широка плеч, нежели я. А еще кузнец обладал внимательным, ясным взглядом, ставившим его на одну ступеньку выше простых гномов. «Мое имя Тан Далин, владелец этих земель», — после недолгого молчания представился я. «Мастер, кузнец Бруми», — ответил гном, и почтительности в его голосе не прозвучало. «Я пришел сюда для того, чтобы обговорить, чем ты займешься в ближайшие дни. Но вначале хотел бы спросить, доставили ли тебе железо для работы? Приходил ли сюда твой будущий подмастерье?» «Железо было доставлено, а вот подмастерье не видел. Да и не помню, чтобы такого брал. Возможно, это по старости, память уже не та», — с сомнением, в кавычках, произнес Бруми. «Если не придешь за своим жалованием, то нужно будет и вправе начать беспокоиться», — усмехнулся я. «Но насчет подмастерья – это мой приказ. Кирхи является клетом и должен оплатить свою вину. А так как прежде он был кузнецом, то и оплачивать виру за свой поступок он должен у наковальни и под надзором того, чьей преданности сомнений нет». «И что же мне будет за то, что стану нянчиться с ним?» – с явно различимым намеком спросил гном. Увы, для него намек я этот проигнорировал. «Рабочие руки, которые ты сможешь распоряжаться. Я думаю, что ты найдешь им применение к общей пользе». «Ну хорошо, возьму, если он не полный бездарь», — наконец согласился Бруми, уловивший возможность стороннего заработка. «И что же мне прикажете делать в настоящий момент?» «Так я и пришел за тем, чтобы это обсудить», — напомнил гному. «В первую очередь следует сказать, что выковать в этой кузне стоящие доспехи и оружие не удастся». «Что?» Кузнец так взъярился, что даже сделал шаг навстречу, словно намереваясь наброситься с кулаками. Однако я продолжил, не поменяв интонации. «Нет у тебя ни домны, ни опытного артефактора, а без этого что может получиться? Лишь посредственная вещь, словно скованная людьми. И тут даже ваше мастерство в Буруме не поможет». Мои слова сразу разрядили обстановку, смягчив оскорбленного гнома. Тот сел на стул и предложил расположиться на соседнем мне. А я не стал отказываться. «Да, тут ты прав, домна нужна. Да и артефактор тоже бы не помешал. Хорошо они могут оружие усилить, особо если работают в момент его создания». «Домну я тебе обещаю через 5 дней. Раньше не получится. Слишком уж много камня на ее строительство требуется. Что касается артефактора, то с этим сложнее. Для найма рунных магов требуются ресурсы, которых у меня пока нет. А потому придется тебе обходиться имеющимися специалистами, учеником артефактора, которого я пришлю». «Ну хорошо, давай его. Пусть и недоучка, а что-то да умеет», — проговорил гном. «Так что делать нам прикажешь?» «Пока ремонтируйте снаряжение, создавайте копии и щиты взамен утерянных, да принимайте заказы от местных жителей. Еще понаделайте поболее чеснока». «Чего сделать?» — не понял кузнец. «Чеснока. Так называется 4 штыря, соединенные вместе». Достав деревянные заготовки, я продемонстрировал гному изделие, ненавидимое всеми любителями животных. «Сделаем, не проблема», — задумчиво ответил кузнец. «Что еще?» «Как только будет достроена домна, берите за замену доспехов каз и кхазат. Но от меня вам будет особый заказ. Сделайте боевой молот для одной руки, желательно к завтрашнему утру. Времени осталось мало, можем и не успеть, указал Бруми и отметил, что ворчливых ноток в его голосе поубавилось. Сделайте, насколько возможно, хорошо, ибо то, что у меня есть сейчас, слова доброго не стоит. Это уж точно, проговорил кузнец, с презрением покосившись на мой молот. На том разговор завершился, и я решил расценивать его итоги как положительные. Кузнец хоть и не воспылал ко мне верноподническими чувствами, но мои приказания принял и работать в указанном направлении согласился. А большего мне и не требовалось. Тем более, что отношение Бруми определенно должно было измениться, когда будет построена домна, уникальное сооружение гномов, значительно улучшающее металл и вещи из него произведенные. К сожалению, строительство этого строения было запланировано только на второй день следующей недели. Ранее требовалось создавать здание для найма войск. Выйдя из кузни, я тут же наткнулся на старосту, ожидавшего меня с докладом. Разговор с ним получился короткий. Я выслушал информацию о развитии деревни и выдал несколько заданий, среди которых значилось изготовление походного знамени. Данные вещи, поднимающие боевой дух и являющиеся знаком статуса, у меня не было. И этот пробел следовало заполнить. Благо, хороший материал, благодаря купцу, в наличии был. Осчастливленный новой работой, Мори ушел, ну а я задумался о своих дальнейших действиях. Следующим в очереди для беседы значился торговец, но идти к нему я не собирался, ибо просителем надлежало быть купцу, а не мне. И потому я направился к заклинательному покою, где не появлялся уже почти двое суток. Внутренняя обстановка помещения за это время никак не изменилась. Его обрамление было все тем же. Каменные стены без окон и вихрь энергии, бивший из пола. Однако имелись и приятные дополнения. В первую очередь стоило сказать о двух заклинаниях, что оказались изучены за то время, что я провел в походе. Первое из них называлось регенерация. Применять это заклинание в бою было совершенно бессмысленно, ведь оно слишком медленно восстанавливало очки здоровья. С моей силой магии за одну минуту эти чары могли восполнить немногим более 6 единиц, сущие крохи, ни на что не влиявшие. Однако действовало это заклинание целый час, и за данный период восполнял уже 384 очка здоровья, или полную жизнь существ второго ранга. В случае тяжелого ранения одного из моих воинов, такие чары были незаменимы, так как могли быстро поставить бойца на ноги. Второе заклинание могло быть не менее, а может быть и более ценным, но только в том случае, если у меня имелись излишки маны. Призыв совы осуществлялся только на срок в 5 минут, и потому был нерациональным случаем, если бы я был в состоянии только трижды использовать эти чары. Впрочем, жаловаться не стоило. Я сам выбрал такой путь развития, а сейчас мог и поправить свои магические характеристики. Благо, за время похода в заклинательном покое накопилось немало маны. Энергии было в 6 раз больше, чем во время моей прошлой тренировки, и это давало отличные возможности для развития, которыми я не намерен был пренебрегать. Весть о визите купца пришла ко мне спустя 2 часа тренировки. К тому моменту я смог наполовину исчерпать запасы маны и улучшить одну из характеристик – устойчивость к откату на 1. Я чувствовал, что и до улучшения других параметров оставалось какие-то минуты труда, однако заставлять купца долго ждать не стоило, и потому пришлось прерывать занятия. К тому же мне до сих пор не удалось поужинать, пусть нанятая в деревне кухарка и должна была приготовить еды, а потому я приказал накрыть стол и сам вышел навстречу купцу. «Здравствуйте, Мердин. Вижу, вы воспользовались нашим гостеприимством», – произнес я, имея в виду внешний вид купца. На смену ранее богатой, но изорванной одежде пришли простые, но добротные рубаха и штаны. От такого дара дорогому гостю была двойная польза. С одной стороны, тот получил должную заботу, а с другой – напоминание о своем нынешнем положении. Впрочем, Мердин старался держаться так, будто никакой перемены не случилось, с гордостью и легкой надменностью. «Здравствуйте, Тандалин. Вы правы, я воспользуюсь гостеприимством жителей Гнесина. А сейчас надеюсь и на вашу милость». Пусть держался торговец, как и прежде, но слова его стали иными. Видимо, за прошедшее время он оценил свое положение, а может быть, изначально намеревался действовать так в случае провала тактики давления. Для меня это означало, что с купцом уже можно было проводить деловые переговоры. «Думаю, мы можем поговорить о наших делах уже сейчас, но предлагаю сделать это за столом. Я еще не ужинал, да и вы, возможно, тоже». Переговоры в такой форме были восприняты собеседником положительно, и мы переместились в цитадель, где находился обеденный стол. «Думаю, мы можем поговорить о наших делах уже сейчас, но предлагаю сделать это за столом. Я еще не ужинал, да и вы, возможно, тоже». Переговоры в такой форме были восприняты собеседником положительно, и мы переместились в цитадель, где находился обеденный зал. Откуда он у меня появился в некогда малом здании из трех небольших помещений? Что на это ответить? Это магия Гарри. Создание замковых строений одновременно развивало и саму цитадель, расширяя ее в глубину, высоту, дополняя новыми комнатами. Появился в ней и обеденный зал. И сейчас, пригласив в него гостя, я пожалел о том, что не стал оплачивать VIP-аккаунт, поддавшись на уговоры хомяка. Трапезная, как и все остальное здание, было выполнено максимально просто. В ней не было окон, только потертые серые стены, без всяких гобеленов. Из мебели был только грубый стол и стулья, хорошо уже, что не табуреты. С другой стороны, гномы действительно презирали роскошь, и потому даже купец спокойно воспринял такую обстановку и столь же простую еду, выставленную кухаркой. Подавала она рыбу, особым образом приготовленные грибы, пиво, в общем, обычную пищу для подземных обитателей. Не удивлюсь, если на столах простых жителей Сторма была точно такая же снедь. Но после похода и тяжелой тренировки эта еда шла прекрасно. И потому первые минуты мы провели в молчании, спор опустошая стол. «Теперь мы можем и поговорить», – произнес я, когда тарелка гостя показала дно. «Для начала, обдумали ли вы мое предложение?» «Обдумал, спокойно, уверенно, словно на кону не стоял его благополучие», – произнес купец. «Я готов оплатить вашу помощь за освобождение меня и моего груза. Правда, сделать это получится позже, когда будут проданы товары». «Я не сомневаюсь в том, что вы сдержите свое слово, особенно если оно будет закреплено на бумаге, ведь клан Тенор славен своей чистой репутацией. Однако вы, наверное, не так поняли вопрос. Эти товары не принадлежат вам, они принадлежат мне. Я могу их продать вам по умеренным ценам, входя в ваше положение. Однако не более того». «Позвольте, Тан, вы ошибаетесь в вашем праве на имущество. Это вам изменяет память», – жестко произнес я. «Согласно статуту о торговых кланах, принятых в Подгорном Королевстве, эти товары принадлежат мне, если только вы не настаиваете на том, что это я подстроил нападение Гвиллионов. Согласно пункту 6 данного статута, думаю, вы и сами хорошо помните его, не можете не помнить, раз состоите в столь уважаемом торговом клане. Я же оскорблен тем фактом, что вы подозреваете меня в невежестве». Вот теперь самообладание купца дрогнуло. Его можно было понять. Все же большинство игроков не удосуживались изучать законы мира, в которых действовали. И уж тем более они не заучивали их наизусть. Я же скопировал уложения всех раз, что попались мне под руку, и всегда мог обратиться к ним, благо существовала услуга привязки к лицевому счету электронного архива. И когда возникла ситуация с купцом, мне всего-то и потребовалось, что открыть архив, да и найти нужный статут. Дело нескольких минут, изрядно подкрепившее мои позиции в переговорах. Мердин это понимал, хорошо понимал, и теперь хмуро ожидал вердикта. Однако ситуация требовалось дожать. Мердин из клана Тенор. Вы признаете полученные в бою с Гвиллионами и людьми трофеи моей собственностью? С Гвиллионами да, но я не слышал ничего о трофеях, взятых у людей, ответил купец. Я говорю о разбойниках. У них нашлась часть добычи, полученной при разграблении вашего каравана. Ткани и серебро, такие же, как у Гвиллионов. В таком случае эти вещи я признаю вашей собственностью, отрешенно произнес Мердин. Кажется, он уже прощался со своим положением. Хорошо, что мы разъяснили возникшее недоразумение, подвел краткий итог я. А теперь второй мой вопрос. Хотели бы вы выкупить товары, что находятся сейчас у меня? Я бы хотел, однако у меня нет на это средств, спокойно ответил купец, который сумел сохранить достоинство даже перед лицом разорения. А клан не пойдет навстречу. Эта экспедиция была моей инициативой, ее право не будет оплачиваться. Откровенно, очень откровенно. Однако во вопросе имущества Мердину не имело смысла запираться. Он потерял все, а значит был на многое согласен, если предоставить ему шанс на возвращение к делу.